Забудь обиды. Как-то раз Паша и Маша поссорились. Вернее, Маша обиделась на Пашу, а Паша обиделся на Машу. И вот целый день они не разговаривают, разошлись по разным комнатам и делают вид, что не замечают друг друга. Неужели брат и сестра разругались навсегда? Реакция на огорчение. Из-за чего возникает обида? Это наша естественная реакция на несправедливое замечание, огорчение, оскорбление. Тогда возникают отрицательные эмоции. Ты можешь чувствовать гнев по отношению к обидчику и жалость к себе, а также думать, что ничего уже нельзя исправить. Что делать с обидой? Когда обида нанесена тобой, то нужно попросить прощения. Как бы стыдно или страшно тебе ни было, самое главное в случае обиды — это говорить. Разумеется, ты можешь столкнуться с негативной реакцией, оскорблениями или молчанием. Придется набраться терпения, если ты действительно хочешь восстановить отношения с человеком, с которым поссорился. А что делать, если обидели тебя? Очень хочется затаить обиду, ведь чувство несправедливости будто бы дает тебе право что-то требовать. Однако из-за этого ты можешь потерять близкого друга, который просто не будет ждать, пока ты насладишься своей обидой. Так что твоя злопамятность навредит прежде всего тебе. Отрежь обиду. Чтобы легче пережить обиду, и свою, и чужую, нужно помнить, что обижают и обижаются все. И ты, и твои родители, и твои друзья. И чаще всего это происходит из-за недопонимания, случайности или по ошибке. Чтобы забыть обиды, попробуй использовать такой прием. Возьми лист бумаги и нарисуй или запиши на нем свои обиды. Потом обдумай каждую из них, поразмышляй, стоит ли она того, чтобы злиться, и действительно ли другой человек хотел тебя обидеть. Если ты решишь, что обида не стоит того, чтобы обижаться, отрежь или оторви ее от листа и выбрось.